Глава 21. Нет, я понимаю, что если тщательно пройтись по трущобам, можно найти представителей всех дворянских фамилий, но чтобы даже тотем просматривался. То есть мальчик, вероятно, еще и даром обладает, иначе просто не выжил бы после побоев. А так, видимо, сам себя неосознанно лечил. Я смотрел на Борова и не мог оставить все как есть. Эта тварь жену убила и измывалась над ребенком. Сука, он даже кошку и ту покалечил. Но для начала нужно было убрать отсюда ребенка. Рано ему видеть, как садист оказывается на месте жертвы. Подняв на руки мальчика вместе с Маурой, отметил, насколько он легкий. Разорванная одежда не скрывала синяки и ссадины. Виднелись круглые шрамы, будто они вот ушили окурки. Я медленно зверел. Мальчик с затравленным зверьком смотрел мне в глаза, сжавшись в комок. «Не бойся, тебя никто больше не обидит. Вы сейчас с Маурой и еще одной пушистой малышкой подождете в экипаже, а я скоро вернусь и отвезу тебя в красивый дом, где много еды и где тебе никто и никогда не сделает больно». Он только кивнул и сильнее прижал к себе кошку. «Что собираетесь делать, господин?» — уточнила Маура. «Поговорить по душам», — мысленно рыкнул, открывая дверцу экипажа и сажая внутрь ребенка. «Присмотри за ним, я скоро вернусь», — обратился к кучеру. Тот молча кивнул, а я отправился на беседу. «Вообще, я не приверженец пыток, но, как показывает практика, добрым словом и пытками можно узнать гораздо больше, чем просто добрым словом. Опять же, не любить пытки и не уметь пытать — это разные вещи. Но именно сейчас мое человеколюбие взяло бессрочный отпуск. Я вернулся в дом, и пока Боров был в отключке, собственной кровью начертил у него на затылке очень интересную руну. Лекарями она использовалась для обездвиживания больных при ампутациях. Вот только специально для этого папаши я внес одно маленькое изменение. Пошевелить ничем ниже шеи он не сможет, но будет все прекрасно чувствовать. Я даже не стал заморачиваться и усаживать эту тварь на стул. Роспись по телу я и так смогу сделать, а этому много чести. Первая же пощечина привела жардяя в чувство, он замычал, а вот вторая уже заставила его выругаться. «Слышь, ты кто такой?» Глаза его медленно наливались кровью. «Ты вообще знаешь, на кого руку поднял?» «И на кого же?» Моим оскалом можно было смертников пугать, но Борова не проняло, а жаль. «На убийцу? Садиста? Живодера? Ублюдка?» Я поигрывал тонкой иглой серьги у него перед глазами, демонстрируя родовой перстень. «То, что вы благородный, не дает вам права нападать на слуг другого рода», дал слабину жардей, увидев печатку, и даже на «вы» перешел. «И вообще, что вам надо? Вы пришли в мой дом, похитили моего сына и сейчас распускаете руки». «Слуга, говоришь? Сейчас проверим. Что-то я не вижу кольца на пальце». Я царапнул иглой более-менее чистую щеку, чтобы на ней выступила кровь. Капли его крови впитывались мне в кожу на пальцах, показывая последние полчаса перед моим приходом. Кроме избиения ребенка, было там еще кое-что необычное. Мужик накануне метался по дому в поисках чего-то. Обшаривал шкафы, тумбочки, залезал под кровать, даже крупы перепроверил зачем-то, а потом принялся за мальчонку. Стоило тому переступить порог дома, и на него накинулись с побоями и криками. «Где деньги? Я тебя спрашиваю!» Раздавались крики между ударами. «Куда эта сука их спрятала?» И снова град ударов. «Ты мне за все ответишь, ублюдок!» Вопросы сменялись ударами. Мальчик еще пытался кричать, что он ничего не знает, но это не помогало. Вынырнув из воспоминаний, я взял в руку ремень, намотав на кулак один его конец. Первый удар Боров встретил визгом на такой ноте, словно передо мной действительно была свинья. «Что ты искал перед тем, как избить мальчика?» Мой голос был спокоен, хотя в душе я еле сдерживался, чтобы не убить его. «Я не понимаю, о чем вы, не надо!» — хныкал этот трус, не привыкший находиться на месте жертвы. «Врёшь!» — следующий удар пришелся ему по заднице. «Я ничего не искал, не надо!» — выл садист. Следующие удары вызвали у него слезы и хрипы. Спустя пару минут он сдался, и слова полились из него бурным потоком. «Эта сучка была горничной молоденькой, когда ее Борчук оприходовал малолетний. Мне предложили жениться и присмотреть за ублюдком за хорошую плату. Я, дурак, согласился. Девка она была ладная, сиськи и задница при ней. Надеялся, что уж она меня отблагодарит, что позор скрыл. А она от меня шарахалась, как от больного. А я не железный. Мне баба нужна была. И так терпел ради нее, пока родит ублюдыша этого. А потом уж терпеть не стал. Я ее и так, и этак отымел. А уж как отомстил за все ее шарахание». Этот садист даже сквозь боль возбудился от воспоминаний. Меня чуть не стошнило. «Вот только соплю эту трогать нельзя было, иначе б денег не увидел. Эта сучка каждый месяц тайком уходила куда-то, а возвращалась с деньгами. Вестима опять ноги перед Борчуком раздвигать бегала. А как перестарался я один разок, она и померла. А деньги-то деньги, как получать? Я и начал бить пацана, чтоб рассказал, куда идти, у кого выплату получить. «Врет он все», — раздался за спиной тоненький детский голосок. Я обернулся. Мальчишка смотрел на отчима взглядом, от которого даже у меня кровь в жилах стыла. «Он мать насиловал и избивал. Она пыталась защиты добиться, да только почему-то не вышло. А деньги ей в банке выдавали по предъявлению перстней и покровной проверки. Меня он убить решил, когда понял, что денег ему не видать». «Врёшь, гадёныш, не так все было, не так!» — визжал Боров, глядя с отвращением на пасынка. Мальчик ушел куда-то вглубь дома и вскоре вернулся с маленькой деревянной шкатулкой, не больше детского кулачка. При этом на пальце у него был серебряный детский перстень с эмблемой подорожника. «Тварь, ублюдок, надо было удавить тебя в колыбели!» — визжал Боров, когда мальчик с абсолютно каменным лицом подошел к садисту. Маленькая ладошка легла ему на лоб, словно пасынок решил напоследок простить отчима. «Мама говорила, что однажды я смогу спасать людей от таких, как ты, что во мне всегда в равновесии есть жизнь и смерть. Для мамы у меня всегда была жизнь, но я не успел ее спасти. Но для тебя...» Из ладошки мальчика выскользнул крохотный зеленый шарик и впитался в лоб отчиму. Тот захрипел, задергался, глаза его налились кровью. Лицо мерзавца перекосило судорогой, в уголке рта потекла слюна, а спустя еще пару секунд он затих. Я сознательно не вмешивался. Мальчику нужно было не просто перебороть свой страх, но и отомстить за годы боли, унижения и страдания, за смерть матери. Он не сломался и сделал это, а ведь ему всего 9. Из размышлений меня вырвал тоненький дрожащий голос. «Я теперь плохой? Меня арестуют, да?» Я с удивлением смотрел на мужчину, который минуту назад убил свой самый страшный кошмар, а сейчас снова стал ребенком. Воистину, детская психика пластична. Пора было уходить отсюда, но прежде я опустился на одно колено перед мальчиком. «Как тебя зовут?» — спросил у мальца, чтобы быть на равных. «Андрей». «А меня?» Я замер, не зная, какое имя выбрать. «А у меня 2 имени. Дома я Михаил Юрьевич, а здесь Гаврила Петрович». «Как шпион?» Тут же загорелись глазки у ребенка. «Взаправдошний?» «Почти», — улыбнулся я, радуясь, что хоть какие-то эмоции у парня остались. «Запомни, ты неплохой и нехороший. Ты — это ты», — попытался я донести свою мысль. «Ты отомстил за себя и маму. Это было правильно, этому были веские причины». На мальчишку свалилось слишком многое. Первое — убийство, первое — осознанное применение силы. Если сейчас начать жалеть его, дать слабину, то он может сломаться. Сейчас же я говорил с ним как со взрослым. Время погоревать еще придет. «Твоя сила создана для лечения и спасения. Но если кто-то придет в твой дом и будет делать больно тебе и твоей семье, ты можешь использовать свой дар для самозащиты, как сегодня. И это будет правильно. Неплохо и нехорошо, но правильно. Понимаешь, о чем я?» Мальчик нерешительно кивнул. «Защищать слабых правильно, как Маура защищала меня». Детская ладошка с перстеньком на пальце доверчиво легла мне в руку, и мы, не оборачиваясь, ушли прочь из его прошлой жизни, полной ужасов, страданий и невзгод. Я дал команду комарихам выпить труп досуха, пока еще есть возможность, и почувствовал благодарность от моих разведчиц. В экипаж мы садились в молчании. У кучера глаза стали размером как блюдце, когда он нас увидел. Маура же низко опустила голову и забралась на колени к мальчику. «Простите, я не выполнила ваш приказ», — донесся до меня покаянный голос бенгалки. «Ему это было нужно. Очень». «Я не сержусь», — пришлось признать очевидное. «Но впредь предупреждай. Кучера тоже ты отвлекла?» Кошка покаянно кивнула. «Я же принимал извинения от кучера. При взгляде на Андрея, Мауру и Имеул, внутри меня крепло предчувствие, что эта троица еще попьет моей кровушки. Пока мы добирались домой, я успел переговорить по кровной связи с Арсением. Нужно было подготовить комнату и одежду для нового гостя, а еще попросил отправить от моего имени записку с просьбой о встрече с главным лекарем императорской семьи и по совместительству отцом Светланы, Борисом Сергеевичем Подорожниковым. Нужно еще будет поговорить с Таймой, пусть немного присмотрит за мальчонкой. С ее даром иллюзии она поможет ему не мучиться ночами от кошмаров. А то, что кошмары будут, я не сомневался. Когда твоя жизнь сплошной кошмар, сложно не спутать сон с явью. Встречу согласовали на раннее утро. Борис Сергеевич встречал меня лично. Высокий, поджарый блондин с серыми глазами, он был предельно собран и серьезен. «Прошу проследовать за мной, Гаврила Петрович. Предлагаю выпить по чашечке зеленого чая, раз уж я выдернул вас из постели ни свет ни заря». «Если позволите, я бы предпочел кофе», — обозначил я собственные предпочтения. «Как лекарь не могу не сказать, что сей напиток более вреден по сравнению с чаем и оказывает менее тонизирующий эффект», — улыбнулся хозяин дома. «Профдеформация, знаете ли». «Жить вообще, знаете ли, вредно, от этого умирают», — парировал я в ответ. «Поэтому предпочитаю жить с удовольствием». За такой беззлобной пикировкой мы прошли в оранжерею. Ряды лекарских растений и экзотических цветов соседствовали с обычными деревцами и маленькими фонтанчиками. В глубине оранжереи, скрытая от посторонних глаз каким-то странным вьюнком с фиолетовыми листьями, располагалась беседка с парой кресел и чайным столиком. Едва мы присели, как появился слуга с подносом и заказанными напитками. К ним предлагались на выбор выпечка, шоколад и блины с различными начинками в блюдцах. «Еще раз прошу простить за столь раннее время встречи», — извинился Подорожников. «Но я себе не принадлежу, а потому не всегда имею возможность изменять свой график». Его можно было понять. Быть тенью императора непросто. Мы пили утренние напитки, неспешно обсуждали светские новости, в частности, состояние Акира и Нари. «Все еще в магической коме», — развел руками Борис Сергеевич. «Императорская семья Японии требует наказать виновных или хотя бы вернуть наследника одного из влиятельнейших родов». «А Курильские острова им не подарить?» — хмыкнул я в ответ на аппетиты японцев. «Гаврила Петрович, раз уж у нас с вами приватный разговор выдался, скажите, чем вы его так?» Сейчас в глазах лекаря зажегся научный интерес. «Мария и Андрей своей волей запретили вас беспокоить, но мне же нужно как-то привести его в сознание». «Я ничем», — поспешил отвести от себя подозрения в сверхспособностях. «Когда лозы пытались пробить его щит, они выделили из себя яд, попавший в них из трубок. Другими словами, Акира Инари сейчас страдает от того, что готовил своей жертве». Подорожников нахмурился, резко став серьезным. «Почему же вы не обратились за помощью? Вы же должны уже быть мертвы. Концентрация и объемы. Лекарь недоверчиво смотрел на вполне здорового меня, разве что чуть не выспавшегося. «Я решительно не понимаю». «Я говорил уже их высочеством и вам скажу. Это был божественный артефакт. Он выжег яд, вернув всё Акира». Я осторожно отставил пустую чашку. Пора было переходить к насущным вопросам. «Борис Сергеевич, судьба Акира Инари мне бесспорно интересна, но я просил встречи по сугубо личному вопросу». Подорожников разом даже как-то расслабился. На губах у него заиграла отеческая улыбка. «Конечно, Гаврила Петрович, дочь меня предупреждала, но я не думал, что ее избранником станет столь известная нынче личность». «Хорошо, что кофе закончился, иначе я бы поперхнулся. Это что получается, Светлана на меня уже не только глаз положила, но еще и отцу успела намекнуть? Нет, я, конечно, предполагал устраивать со временем свою личную жизнь, да и лекаря в рот неплохо было бы получить, но чтобы вот так само в руки плыло, да еще и на блюдечке с голубой каемочкой». «Борис Сергеевич, Светлана станет украшением любого рода», — разливался я соловьем, прощупывая почву. «Но мы бы не хотели спешить, а потому смею просить у вас право ухаживать за ней. Все же я рассматриваю этот союз в перспективе не как политический, а личный. Не хотелось бы, чтобы девушка жалела о поспешных решениях». Мне показалось, или Подорожников взглянул на меня с уважением. «Знаете, Гаврила Петрович, я рад, что ваши мысли в этом вопросе сходятся, Светлана...» Он запнулся, подбирая слова. «Девушка своевольная, не стану скрывать. Но я хотел бы, чтобы она была счастлива в браке». «В этом я с вами солидарен. Не хотелось бы губить столь редкий характер несчастливым браком». Я пристально рассматривал перстень на руке лекаря. Адамантовый, как и мой. Он был бы простеньким, если бы не навершие из изумруда в виде искусно вырезанной фигурки покровителя рода. «Вас смущает мой статус?» — в лоб спросил лекарь, заметив мой интерес. «Что вы, скорее вас должен смущать мой». «Не в статусе счастья, Гаврила Петрович, мне ли не знать?» Со вздохом отозвался лекарь. «Я люблю своих детей больше жизни, но не смог им дать семейного тепла. Со смертью супруги». Подорожников замолчал, задумавшись о чем-то своем. Как-то не складывалась в моей голове головоломка. Судя по общению, Подорожников, любящий отец, с нежностью отзывающийся о дочери и даже готовый поступиться политическими амбициями ради ее счастья. Как-то не верилось, что он мог отправить в трущобы своего сына или внука. Изюминку ситуации добавлял родовой перстень. Его кому попало не дают. «Борис Сергеевич, простите за нескромный вопрос, но почему Светлана не носит кольцо принадлежности к роду?» Я осторожно пытался разузнать про родовые традиции этой семьи. «А зачем? У нас это признак магической незрелости, детства, если можно так сказать». Подорожников с улыбкой делился со мной семейными особенностями, желая то ли прорекламировать дочь, то ли просто похвастаться. «В роду есть серебряные перстни, которые обозначают принадлежность к главной ветви семьи и наличие лекарского дара. А есть медные, для остальных линий крови, но все они носятся до первой инициации. Обычно она происходит годам к 12. Но Света и тут всех обскакала, проявив дар в 10 лет. После этого перстень по желанию владельца может появляться или пропадать». Я мысленно присвистнул, прикинув силушку мальчонки у меня дома. Возможно, конечно, что инициация прошла спонтанно, в состоянии аффекта, но и Света далеко не слабосилок. «А как же тогда вышло, Борис Сергеевич, что вы проморгали в собственном роду мага, прошедшего инициацию в 9 лет?» — задал вопрос в лоб. Я думал, что Подорожников смутится, на крайний случай возмутится, но он лишь рассмеялся. «Невозможно, Гаврила Петрович. В главной линии рода сейчас всего 3 человека. Я, мой сын Вячеслав, 24 лет от роду, и Светлана, которой едва исполнилось 18. Еще одного ребенка я не заделал на стороне, это могу гарантировать. А сын бы вряд ли успел бы сделать меня дедушкой в...» Подорожников прикинул возраст мага, приплюсовал период беременности. «Неполных 14 лет. Не находите?» Лекарь улыбался, а вот мне было не до шуток. Я, конечно, не против забрать мальчишку себе в рот, но вот потом, когда вскроется правда, лишние проблемы с будущим тестем мне не были нужны. Поэтому я решил прикинуться дурачком. «Борис Сергеевич, действительно, вы, скорее всего, правы. Сколько, говорите, у вас должно быть серебряных перстней в сокровищнице?» 5, с отеческой улыбкой отвечал лекарь. «Тогда откуда, простите, у меня могло оказаться это?» Я выложил перед Подорожниковым маленькую деревянную шкатулку с детским перстнем, который 2 часами ранее отдал мне спасенный Андрей.